Все присутствующие хохотали так, что дрожали стекла в окнах. Не смеялся только техник. То ли не слушал, то ли не понял. Скорее всего, второе, подумал я. «Фантастический экземпляр!» — заходился в смехе переводчик Семён. «Выучил наизусть какие-то лозунги и шпарит, не понимая ни слова. Видимо, этот пацанчик как раз из тех, кто считает, что Ленин и Наполеон жили примерно в одно время и даже воевали друг с другом». Я бросил взгляд в угол, где тихонько сидел офис-менеджер Юра. Он тоже смеялся, но почти беззвучно. В общем-то, я совсем не специалист по истории России. Предмет этот никогда не изучал, но благодаря огромному количеству текстов, переведенных за всю жизнь, все-таки представлял себе, что аббревиатура РСДРП относится скорее к началу 20 века, а знаменитые слова «20-й съезд» означают период после смерти Сталина, то есть примерно середину 1950-х. И ни то, ни другое к 1970-м годам ни малейшего отношения не имеет. Непонятно, то ли историю плохо преподают в школе, то ли дети не хотят ее изучать. «Следующий у нас Евдокия», — сказал Назар, заглянув в список. «Господа, у меня есть небольшое сообщение». Мы с готовностью уставились на Бычкова. «Евдокия — подруга моего ученика, того самого, который порекомендовал нам обратиться к Вере». «Это девушка Романа?» — удивленно переспросила Максимова. «Да. О том, что во время мероприятия невозможно будет пользоваться современными технологиями, она знает, хотя на сайте мы специально об этом не писали. Ей Роман сказал. Понимаю, что это нарушение условий, и приношу извинения за своего ученика. Говорю сейчас об этом, потому что Вера обращает особое внимание на реакцию». «Да», — кивнула Вера. «Хорошо, я это учту. Спасибо, что предупредили». На экране появилось усталое, но милое лицо со странным выражением одновременно затравленности и яростной решимости. «Евдокия, почему вы заинтересовались нашим проектом?» «Буду откровенна. Мне нужно что-то сделать с собой. Так считаю и я сама, и мой близкий друг. Самым лучшим способом для этого будет невозможность пользоваться интернетом и мобильниками. Не хотелось бы углубляться, но мое решение продуманное и твердое». «Значит, вам совершенно все равно, чем придется заниматься в течение месяца?» «Я готова хоть канавы копать, хоть помои носить, хоть нужники чистить». «Вы хорошо учились в школе?» «Нормально. Даже неплохо. Можно и так сказать». «Литературу любили?» «Да, очень. Это единственный предмет, по которому у меня за все годы ни разу не было даже четверки. Только отличные отметки». «Как вы думаете, вы будете очень скучать по своему близкому другу? Все-таки месяц в разлуке — это довольно значительно». «Конечно, я буду очень скучать по нему. Но если я не разберусь с собой, то потеряю его насовсем. И тогда мне придется скучать по нему всю оставшуюся жизнь. А так, всего месяц». «Хорошо, Евдокия. Завтра на сайте будут опубликованы результаты».